Оставшееся время до конца войны Анжу провел в госпитале американской армии под Сантьяго. Его навещали русские представители при американских вооруженных силах от флота капитан первого ранга князь Ливенной армии, полковник Жилинский. А Петр лечился и записывал для себя то, что узнал о бое. В результате сражения были уничтожены все корабли испанской эскадры, в том числе все три первых испанских броненосных крейсера, один крейсер итальянской выделки, один бронепалубный и все легкие корабли. Погибло более 350 испанцев и около полутора сотен было ранено, более полутора тысяч, включая адмирала Серверу, попали в плен. Американцы понесли сравнимые людские потери убитыми и ранеными, но их корабли, лучше защищенные, более скоростные и сильнее вооруженные, получили только повреждения, сильные, но не фатальные. Толстый броневой пояс пробить не удалось никому, зато высокие незащищенные борта, надстройки были пробиты во многих местах, а деревянная отделка и мебель испанских кораблей вызвали пожары. Он записал для себя, что верхние сооружения были разнесены в клочья, а мостики уничтожены. Дополнительные сильные повреждения испанцы получили от взрывов собственных торпед при поражении снарядами. Борьбе за живучесть мешал пар из пробитых паропроводов, а пожарные системы не могли обеспечить подачу воды для тушения, ибо пожарные магистрали не были защищены бронепалубой. Про американцев он тоже написал. Жалкое впечатление производил Сибоний. Дюжина госпиталей, большой сарай, превращенный американцами в промежуточный склад. Никакого начальства, никакого транспорта. Поражение на море определило и весь дальнейший ход войны. Американский экспедиционный корпус, потерявший почти две трети солдат из-за болезней, продолжал блокировать Сантьяго. Маршал Бланко не решился прийти на выручку и в начале сентября город сдался. Тем временем Британская империя через своего посла в Мадриде де Вольфа решила взять роль посредника на себя. Испании были предложены возможные условия мира. Великобритания предлагала объявить Кубу независимой под управлением САСШ на первое время, Пуэрто-Рико уступить американцам в виде вознаграждения за войну. Филиппинские же острова должны были остаться в руках Испании при условии предоставления США там и на Каролинских островах морских станций. За свои посреднические услуги Англия просила Испанию расширить нейтральную зону вокруг Гибралтара. Такие условия мира к концу войны устраивали Испанию, находившуюся в очень тяжелом финансовом положении. Но посредничество Англии ни в коем случае не устраивало Россию, Германию и Францию, опасавшихся усиления позиций Британии. Поэтому правительства этих стран силами принялись добиваться несогласия Испании на посредничество Англии. В результате в качестве посредника выступила Австро-Венгрия и в Вене в январе следующего, 1899 года был подписан мирный договор. Куба стала независимой оккупированной армией САСШ, страной Пуэрто-Рико, заморской территорией САСШ. Филиппины разделили между собой Германия, Испания и Великобритания. Гуам остался русским, а все остальные Каролинские и Марианские острова получила Германия. Испания даже официально превратилась из империи в королевство и сильно потеряла в репутации. А Анжу вернулся к Новому году в Санкт-Петербург и получил под командование новейший миноносец. Примечание. Один лад, присловие, так проходит слава империи. Гросскройцер Фюрвельдполитик, интерлюдия для заклепочников. Гросскройцер Фюрвельдполитик, большой крейсер для мировой политики, интерлюдия для заклепочников. От автора. В последней главе читателей, наверное, удивило разделение Филиппин и то, что в эту тройку попали немцы. Вообще-то они хотели Манилу и окрестности и в нашей реальности, из-за чего даже поссорились с США в то время. Но сил для войны в том регионе у немцев не было, как и союзников. В результате Филиппины достались США, а немцы смогли только купить у испанцев, причем с разрешения США, Марианские и Каролинские острова. В альтернативе немцы поучаствовали в войне с Японией и осознали необходимость усиления флота на Тихом океане, из чего и последовало усиление флота и позиций Германии на Тихом океане. Все крейсера в императорском военно-морском флоте Германии делились в зависимости от водоизмещения на 1,2, 3 и 4 класс. С 1899 года крейсера 1 и 2 классов стали классифицироваться как большие крейсера. При этом в один класс попали как броненосные, так и бронепалубные и даже старые броненосные фрегаты. Надо заметить, кстати, что в большинстве стран, кроме России, первоначально считалось вполне достаточным иметь только бронепалубные крейсера. И только русские сразу устроили крейсера с броневым поясом, броненосные. В Германии до Восточно-Азиатской экспедиции, так называли участие германских сил в русско-японской войне, не было установившихся взглядов на роль крейсеров. Однако после этой войны появилось мнение, что в колониальных водах, кроме крейсеров 3 и 4 классов, необходимо иметь большие броненосные крейсера с вооружением как броненосцев 2 класса, а скоростью и дальностью хода, как у крейсера. Так появилась серия крейсеров «Виктория Луизи». От автора, в нашей реальности немцы в 1891-92 годах построили большой бронепалубный крейсер «Кайзерин Августа», а затем к 1897-98 серию из 5 бронепалубных крейсеров с защищенным казематом и башенной артиллерией типа «Виктория Луизи». И только в 1900 году спустили на воду настоящий большой броненосный крейсер «Фюрст Бисмарк», построенный в единственном экземпляре из-за большой стоимости и, кроме того, введенный в строй с сильным запозданием. В 1900 году скорости бронирования корабля уже не соответствовали возросшим требованиям. Первоначально планировалось построить 5 кораблей этого проекта, но высокая стоимость постройки заставила ограничиться 3 кораблями. Причем 2 из них вошли в строй в 1897-1898 году и в составе Восточно-Азиатской эскадры участвовали в экспедиции на Филиппины. Третий строился намного медленнее и вошел в строй флота только в 1900 году. Корабли получили наименование «Виктория Луизи Фрия» и «Фюрст Бисмарк». Первоначально «Эрзац Венета» переименован в 1899 году. Большие крейсера типа «Виктория Луизи» имели стандартное водоизмещение в 10,69 тонн, нормальное – 11461 тонну. Корабль длиной 127 метров, шириной 20,4 имел наибольшую осадку 8,46. Вооружение включало 4 240-мм орудия длиной в 40 калибров, 9,45, 40, в двух башнях, 6 150-мм пушек, 5,91, 45, в 6 одноорудийных башнях, казематы с 6 аналогичными 150-мм пушками, из которых 4 стояли на батарейной палубе. Кроме них имелись 10 88-мм скорострельных орудий, в казематах, и 10 37-мм револьверных пушек, а также 6, 5 подводных, торпедных аппаратов. Защита обеспечивалась броневым поясом из крупповской стали толщиной 100-200 мм, башнями с броней до 200 мм у главного калибра, 100 мм у среднего, и казематами с броней 80 мм, а также бронепалубой 32-50 мм. При мощности машин в 13622 и индикаторных лошадиных сил максимальная скорость составляла 18,75 узла, а дальность плавания достигала 4560 миль, со скоростью в 10 узлов, и 3230 при 12 узлах. Экипаж мирного времени 621 человек. Крейсера типа «Виктория Луизи» оказались хорошими мореходными кораблями, несколько уваливавшимися на подветренный борт, но легко входившими на волну, с хорошей маневренностью и управляемостью. При незначительной килевой качке бортовая качка бывала довольно значительной, хотя и плавной. С увеличением скорости хода возрастала вибрация корпуса, особенно в районе кормы. Превосходил своего русского однокашника бронированный крейсер «Рюрик» по вооружению, уступая в водоизмещении, дальности плавания и максимальной скорости при почти равной толщине брони для модернизированного «Альтист» «Рюрика» 4, 229 мм, 12, 120 мм и 8, 47-мм орудий, бронепояс 102, 203 мм, дальность до 7500 миль на 10 узлах, а максимальная скорость 20 узлов. Два корабля, «Виктория Луизи» и «Фрия», вместе с бронепалубными крейсерами «Кайзерин Августа» и «Рени», малыми крейсерами «Газелли» и «Необи» составляли основные силы, участвовавшие в Манильском инциденте Восточно-Азиатской эскадры Германии под командованием контр-адмирала Альфреда фон Тирпица. Именно 24 сантиметровой пушки и броня этих крейсеров заставили адмирала Дьюи отказаться от вооруженного столкновения с немецким флотом. Дела житейские, и король, нахмуривший брови, проходил без пажей и слуг, и в каждом брошенном слове ловили смертный недуг. А блок, потемнели, поблекли залы. Санкт-Петербург встретил Петра полузабытым запахом зимы и легким морозцем. После Рождества и Нового года прошло уже много времени, но на улицах еще сохранились кое-где праздничные украшения. Но прохожие уже привычно не обращали на них внимания, озабоченные новостями из Ялты. Кто побогаче, ловили мальчишек-газетчиков, кто победнее, собирались у тумб с наклеенными афишками последних сообщений о здоровье государя. К огорчению большинства верноподданных, его величество, которого успели уже наградить народным прозвищем «Добрый», заболел во время обратной дороги из столицы в Ялту, и сейчас пребывал, если судить по сообщениям, в болезненном состоянии без признаков улучшения, отчего, естественно, о бывшем адъютанте царя и наблюдателе при испанском флоте лейтенанте Анжу не то чтобы забыли, но и не вспоминали. Вообще, большинство несрочных дел замерло в тревожном равновесии вместе с их исполнителями, ожидавшими, затаив дыхание, чем же закончится печальное происшествие с его величеством. А что дела? Дела могут и подождать. А то ведь решишь какое-нибудь дело, а потом окажется, что на престол взошедший после своего брата царь Михаил и его окружение имеют на это дело совершенно другой взгляд, и решение твое не одобряют вплоть до отставки без пенсиона. Вот и тянут время чиновники и сановники, находя все новые и новые оправдания для затягивания порученных дел и выжидая, чем закончится болезнь императора. Но надо признать, эта ситуация оказалась для Петра совсем неплохой, поскольку приказ на назначение его командиром дестроира или, как сейчас стало модно говорить, истребителя-миноносцев «Бравый» уже подписан, но пока официально не озвучен. У Анжу образовалось нечто вроде отпуска. Официально числись прикомандированным к гвардейскому морскому экипажу, какими-либо обязанностями, как и ежедневным посещением службы, Петр был не обременен. Образовавшееся свободное время Анжу тратил на походы в театр, дворянское собрание и на визиты к знакомым, а также на чтение. Все же за время походов по морю он изрядно отстал от культурной жизни и сейчас боролся с этим отставанием, читая все новое, что успели издать за время его отсутствия в стране. Скучать было просто некогда. Вот и сегодня он собрался в гости к Трубецким, навестить вернувшегося в прошлом году с Дальнего Востока Владимира. Родители Владимира в Петербург не приехали, оставшись в своем имении под Ялтой, так что встретил Петра сам виновник торжества лично. «Кого я вижу?» – деланно удивился он, одновременно и улыбаясь, и озорно подмигивая. «Наш испанско-американский путешественник». Они дружески обнялись. «Проходи и ничему не удивляйся», – шепнул князь. Удивиться Анжу все же удивился, потому что кроме жены Владимира, Елены, в комнате неожиданно оказались еще и Дима Максутов с женой. «Елена Михайловна, Наталья Васильевна, разрешите представить вам нашего лучшего друга, лейтенанта Петра Ивановича Анжу», — представил друга женщинам Трубецкой. «Весьма рад знакомству», — целуя дамам ручки, говорил Анжу, пытаясь одновременно понять, отчего у него вдруг испортилось настроение. Пока он размышлял о своем состоянии и настроении, в гостиной завязался общий светский разговор. Как обычно, начали с погоды, потом перешли на смешные случаи из жизни на кораблях. Вспомнили, конечно, и о здоровье его величества и некоторых слухах о свете и великих князьях. Вспомнили про великого князя Павла Александровича и его попытки жениться на бывшей мадам Пистолькорс. И тут неожиданный ажиотаж вызвало нечаянное признание Петра, что он лично знаком с Ольгой Пистолькорс и даже танцевал с ней однажды на придворном балу. «Расскажите, расскажите», — насели на него Елена с Натальей. Оказалось, что скандал с внезапным для всего света разводом и попыткой заключить новый брак жены бывшего адъютанта великого князя Владимира и блестящего конногвардейца Пистолькорса еще до сих пор у нас слуху, а по популярности не уступает слухам о здоровье государя. Как бывший придворный, о подоплеке этого дела Петр знал много больше своих друзей. Ольга Карнович в 19 лет вышла замуж за гвардейского офицера Эрика Пистолькорса и родила ему 3 детей, сына Александра и дочерей Марианну и Ольгу. Этот брак долго считался удачным, а Ольга входила в число уважаемых полковых дам. Она была умной, обаятельной и умевшей располагать к себе женщиной. Она для каждого находила нужное слово, была с ними внимательна, пела арии из опер, неплохо играла на фортепиано, была в курсе литературных новинок. Ольга быстро сблизилась с другими офицерскими женами и даже сумела втереться в доверие супруги главнокомандующего войсками гвардии Петербургского военного округа великого князя Владимира Александровича. В результате расположенная в Красном селе дача Пистолькорсов стала популярным местом встреч гвардейских офицеров, расквартированных поблизости полков. К тому же великий князь Владимир Александрович не столько командовал гвардией, сколько имел склонность к изящному, в том числе и к изящному полу. Особенно ему нравились живые и раскованные молодые дамы, к числу которых принадлежала и Ольга Пистолькорс. Ходили слухи, что в конце концов она стала любовницей великого князя. Но как только Владимир Александрович попал в немилость, Ольга переключилась на великого князя Павла, часто бывавшего в гостях у Пистолькорсов вместе с офицерами Гродненского гусарского полка. Постепенно Павел Александрович, жена которого, греческая принцесса Александра, умерла в 1892 году, пленился Ольгой. В высшем свете скоро об этом узнали и были уверены, что оборотистая дамочка просто окрутила великого князя. Надо заметить, она это и не слишком скрывала. Иметь в любовниках великого князя Владимира – это хорошо, но еще лучше выйти замуж за вдовца, который самому императору всероссийскому приходился дядей. Породниться с царствующей семьей, как говорили, было заветной мечтой Ольги, и она ее почти достигла. У великого князя Павла тоже были свои принципы. Соблазнить жену своего гвардейского товарища – это противоречило его понятиям о чести. Он долго колебался, хотя Ольга и уверяла его, что у них с Эриком все кончено и они фактически перестали быть супругами. Лишь после долгих раздумий и колебаний Павел все же решился признаться ей в любви. Со временем, презрев условия высшего света, они стали появляться вместе на публике. На приемах и балах она блистала в роскошных драгоценностях, в которых знающие люди с изумлением узнавали украшения покойной императрицы Марии Александровны, которые унаследовал ее младший сын Павел. Все это служило темой бесконечных пересудов, но не вызывало никаких нареканий, так как вдовец Павел мог завести роман с любой женщиной, даже замужней, если он не переступал установленного законом порога. Роман Ольги с Павлом был настолько очевидным, что не только в свете и при дворе о нем знали. Даже солдаты гвардии, как говорят, распевали. Нет судьбы на свете горше, чем у Павла с Пистолькоршей. Все чаще Павел с Ольгой стали выезжать за границу, где они по-семейному жили вместе, не скрывая своих отношений. Что касается самого Эрика Пистолькорса, то он до поры терпел все это безобразие, но развода жене не давал. Отказывал, даже учитывая всю двусмысленность его положения и то, что Ольга родила в Париже сына от великого князя, и совершенно неожиданно сейчас согласился. Рассказ Анжу, конечно, включал лишь широко известные факты, поэтому продлился недолго. После чего Елена Михайловна пригласила всех в столовую отобедать, а после обеда женщины заявили, что им необходимо отъехать по делам. «Вы уж не обижайтесь на нас, Петр Иванович», как хозяйка, извинилась за обеих дам Елена Михайловна Трубецкая. «Времени ни на что не хватает, приходится все на бегу. Не извиняйтесь и не переживайте, уважаемая Елена», постарался успокоить явно расстроенную хозяйку Петр. «Время, как говорят североамериканцы, деньги. А денег, как известно, всегда и всем не хватает, даже богатеям, миллионщикам», шутку оценили, засмеялись все. «Действительно, не расстраивайся так, Леночка», постарался успокоить жену Трубецкой. «Постараюсь, Володя. Но и вы тут без нас не скучайте, хорошо? Постараемся», дружно ответили все трое, заставив засмеяться Елену и Наталью. Не выдержав, улыбнулась даже присутствовавшая при разговоре горничная. Как только трое друзей проводили женщин, Владимир приказал горничной приготовить в гостиной все необходимое, а сами моряки вместо гостиной отправились в прихожую, где, взяв в руки кортики, лежавшие на столике перед зеркалом, с самым серьезным видом отсалютовали друг другу извлеченными из ножен кортиками один, после чего дружно засмеялись, положили оружие на место и пошли в гостиную. Отпив по глотку финшампань-2, друзья переглянулись и дружно отставили рюмки. «Ну что, господа мушкетеры», усмехнувшись, начал разговор Трубецкой. «Поговорим, Портос? А что сразу, Портос, Портос?» Деланно удивился Дмитрий. «Знаете же, что корабль под командование получаю с февраля. Ходим обычно в Константинополь. Так что мне и в Доброфлоте хорошо. Оклад жалования, как капитана второго ранга, свободного времени больше. Прижился я в Одессе», вздохнув, признался он. «Уезжать никуда не хочется. Думаешь, придется?» спросил у него Петр. «Видишь же, как складывается. Государь болен, а если, не дай бог, то армейские нас точно прижмут. Тогда точно о карьере забыть придется, а то и вообще, нам к тебе в Доброфлот проситься. Ну, тебя это точно не коснется. Ты же у нас придворный, да и корабль успел получить под командование», заметил Владимир. «Это я всего лишь вахтенный начальник на адмирале Ушакове, броненосец, берегами охраняемый». Он явно хотел выругаться, но сдержался и ограничился тем, что снова поднял рюмку. Друзья его поддержали, и все трое молча выпили, закусив николашками кусочками лимона, посыпанными сахаром и мелко молотым кофе. «Придворный», — криво усмехнулся Петр, — «придворный я лишь до тех пор, пока его императорское величество Георгий I на троне, но и в этом случае еще неизвестно, как дальше будет. Отплаваю ценз, а возьмут ли опять в офицеры для поручений, никто не может сказать. Желающих и без меня много». «Так ты же в Испанию по личной просьбе государя поехал», — удивился Владимир. «Ну да», — согласился Анжу. «Государь просил. Вот только жалует царь, да не жалует псарь. Пока меня не было, в придворных кругах изменения произошли, а государю, сами видите, сейчас не до меня». «Слушай, Арамис, а расскажи про поход серверы», — неожиданно спросил Максутов. «Интересно очень, только если Атос про Манилу расскажет», — поставил условие Петр. «Что там рассказывать», — огорченно заметил Трубецкой. «Ловили рыбку для германцев, как получилось в итоге». «Нет уж, давай все подряд рассказывай», — настоял Максутов. «Интересно». «Хорошо», — внезапно согласился Трубецкой. Несколько секунд помолчал, собираясь с мыслями, и начал рассказывать. «Про бой, в котором североамериканцы испанский флот разбили, вы и без меня читали, так что я о нем рассказывать не буду, учитывая, что и я при всем событии не присутствовал. Меня в это время перевели на крейсер «Рюрик» вахтенным офицером. Корабль, скажу вам сразу, просто отличный. Даже не верится, что на наших заводах выделан. Словно англичане строили. Когда мы прибыли в Манилу, то к нам и англичане, и французы, и немцы, и даже итальянцы приходили смотреть на наш корабль. Так что «Рюрик» наш составил в Маниле славу флота российского. А что касается происходившего в Субике, Владимир отпил еще глоток коньяка. Мы пришли, когда в гавани стояли уже английский крейсер и канонерка, а также французский крейсер. Американцы же высадили морскую пехоту в Кавите, но на саму Манилу маршировать опасались, из-за превосходства в силах испанского гарнизона. Кажется, они пытались еще и с местными инсургентами договориться, но не смогли, аборигены к ним с недоверием относились. Корабли американской эскадры пытались нашему проходу препятствовать. На нашем курсе пару легких кораблей поставили, но тут уж Сильман, Федор Федорович III, не растерялся, приказал боевую тревогу сыграть и поднять сигнал «следую своим курсом». Пришлось североамериканцам нам дорогу уступить, а на следующий день и германцы прибыли. Два броненосных крейсера из самых новых. Посмотрел я на них и понял, что в случае боя даже нашему «Рюрику» с такими не справиться, а уж у американских бронепалубников и вообще шансов нет. Самые настоящие броненосцы, крейсеры, Владимир коротко описал немецкий крейсер «Виктория Луизи», на котором побывал сам. «Мне еще повезло в переговорах между немцами и американцами участвовать, в качестве нейтральных наблюдателей. Я и капитан первого ранга Сильман». Ну и потешный вид был у американского адмирала Девиа-4, когда он услышал заявление адмирала Тирпица о том, что Манила и острова Лусон, Миндера и Самар проданы испанцами германскому рейху. Словно у ребенка, у которого отняли сладкую конфетку 5, все засмеялись. Ну, а потом постояли мы этой Маниле пару недель и вернулись во Владивосток, с заходом по пути на новую колонию нашего отечества в океане, остров Гуам. Ничего интересного, как видите. Лучше давайте Арамиса послушаем, про его путешествие и бой у Сантьяго де Куба. Рассказывай, Петя, не тяни. Петр на этот раз не стал отнекиваться и коротко рассказал о своем плавании на флагмане адмирала серверы, пребывании в осажденном городе и бое двух флотов. Интересно, говоришь, пожарные шланги незащищенные броней просто перебило. Это точно, удивился Владимир. Адмирал Макаров уверяет, что бронирование не нужно и достаточно всего лишь мер борьбы за живучесть, и что для вооружения такого идеального безбронного корабля достаточно скорострельной артиллерии. Насколько я знаю, ни один из американских снарядов броню испанских кораблей не пробил, и потопить ни один бронированный корабль артиллерией в ходе войны не удалось, зато безбронные тонули от артиллерийских попаданий. Пример же с пожарными шлангами самый наглядный, ответил Анжу. Тогда, получается, самый страшный враг корабля – фугасный снаряд. От их попаданий надо бронировать весь борт, сделал вывод Максутов. Может быть, задумался Трубецкой. Кораблестроители наши твои доклады читали, передал в морское ведомство. А прочли или нет, мне не докладывают, сердито ответил Петр. Может и под сукно положили. С них, кочерыжек конторских, станется, согласился Трубецкой. И государь болен, заметил Максутов. Некому за порядок спросить. В гостиной стало тихо. Все молча смотрели на стол, словно боялись, что первое жизгзанное слово может что-то нарушить. «Давайте за здоровье государя-императора выпьем», — решился наконец Трубецкой. Выпили до дна, заживали николашками. «Прав ведь ты, Петя. Я вспомнил недавний разговор со знакомым из главного штаба. Он рассказал, что французы пару лет назад для полевой артиллерии скорострельную пушку калибром 75 мм приняли на вооружение. Так что теперь наши сапоги армейские хотят что-то подобное и себе, чтобы не отстать в вооружениях. На что похоже?» – спросил Дмитрий. «Вроде противоминной пушки Кани? Нет, скорее на десантную пушку Барановского, по описанию, похоже, только калибром поболее и ствол подлиннее», – ответил Трубецкой. «Представляете, в какие миллионы перевооружение всей артиллерии встанет? Я же говорил», – печально заметил Анжу. «Стоит только государю смениться и будем мы на старых корытах до скончания века плавать. Тихоокеанский флот может и будут развивать, да на северную флотилию продолжат ассигнования отпускать. Нам же с тобой, Володя, так и плавать в маркизовой луже. И Диме на пароходах грузы да пассажиров возить, а в случае войны геройски крейсером купцом числиться, без брони и с тем вооружением, что в арсеналах откопают. Чур меня», шутливо замахал руками Максутов. «Давайте лучше выпьем за то, чтобы этого не случилось. И за наш флот», — добавил Трубецкой. «За флот». Все трое дружно поднялись и осушили чарки до дна. Примечание. Один напомню, что в тексте книги три мушкетера, победившие в поединке у монастыря Дешо, салютовали уцелевшему гвардейцу шпагами. Два коньяк производства Шустова. Три Сильман Федор Федорович, в нашей реальности должен был стать командиром Рюрика, в 1900 году командовал минным крейсером «Гайдамак». Впоследствии, участник китайской кампании 1900-1901 год, участвовал в бомбардировке форта Таку, за что получил орден СВ Георгия 4 степени. 4 так по-русски произносили в то время фамилию адмирала Дьюи. 5 так по-русски произносили в то время слово «конфета». Скорострельная артиллерия, интерлюдия для заклепочников. Скорострельная артиллерия. Мы поставляем в Испанию скорострельный картофель. То есть я хотел сказать, скороспелый. Из фильма о гражданской войне в Испании. Разговор двух абверовцев. Стремление повысить огневую производительность артиллерийских орудий за счет повышения скорострельности появилось с момента появления артиллерии. Использовались самые разнообразные решения, включая многоствольные орудия, заранее подготовленные зарядные каморы и тому подобное. Однако до середины XIX века реализация любых решений упиралась в несовершенство технологий. Однако с развитием техники на вооружении артиллерии стали поступать нарезные казнозарядные орудия, а также появилась возможность выпуска унитарных патронов для них. Но тут на пути повышения скорострельности встала самая трудная проблема – компенсация отката. Жестко закрепленные на лафете стволы вызывали откат всей системы, причем у нарезных орудий он оказался сильнее, чем у старых гладкоствольных. Перед заряжанием для следующего выстрела требовалось накатить орудие на прежнюю позицию и практически заново прицелить его. Применение в полевой артиллерии простейших приспособлений для уменьшения отката, типа устанавливаемых под колесами клиньев, не решал проблему с прицеливанием. Кроме того, такие приспособления затрудняли установку орудия на позиции и перенос огня на новые цели. Но в 1872 году талантливый русский изобретатель Владимир Степанович Барановский, 1846-1879, создал принципиально новое орудие, первую в мире скорострельную пушку. Повышенная скорострельность пушки Барановского достигалась благодаря заряжанию ее унитарным патроном, быстроте действия затвора, а также благодаря тому, что при стрельбе наводка пушки не сбивалась. Пушку не нужно было устанавливать после каждого выстрела на прежнее место. В этой пушке впервые в истории использовалось противооткатное устройство, состоявшее из гидравлического, масляного, тормоза отката и пружинного накатника. Орудие уже не приходилось накатывать вручную, так как при выстреле оно оставалось на месте. Назад откатывался только ствол, он скользил на специальных салазках. Значительная часть энергии отката поглощалась тормозом отката, своего рода амортизатором. Как только кончался откат, Ствол под действием силы сжатых пружин накатника быстро возвращался на прежнее место. Кроме того, орудие имело гильзовое заряжание, унитарным патроном и быстродействующий поршневой затвор. Однако гибель изобретателя во время испытания орудия на полигоне и консерватизм чиновников военного ведомства стали препятствием для принятия этого орудия на вооружение. Но пушка осталась на вооружении части конных и горных батарей, а также кораблей флота, в качестве десантного орудия. Для полевой же артиллерии была принята система так называемой ускоренной стрельбы, разработанная Энгельгартом. Стремясь избавиться от большого отката, он предусмотрел устройство на орудии большого сошника, соединенного со станиной сверху шарниром, а снизу упругой связью, своеобразными буферами. Буферами была связана также передняя часть станин с боевой осью. При выстреле сошник, упираясь в грунт, оставался на месте, а хоботовая часть станка скользила назад, отчего буфера сошников сжимались и поглощали значительную часть энергии отката. Передняя часть станка, отодвигаясь назад, также сжимала буфера, благодаря чему откат орудия сокращался до 0,5 метров, причем упругой силой буферов орудие после выстрела возвращалось в исходное положение. В результате введения системы ускоренной стрельбы, а также усовершенствованного прицела, скорострельность 87-мм полевых орудий образца 1895 года увеличилась до 7,8 выстрелов в минуту. Но и такой лафет имел недостатки. При стрельбе на малых углах возвышения он сильно прыгал, причиняя беспокойство боевому расчету и сбивая наводку. Однако в 1897 году французы приняли на вооружение разработанную полковником Депаром скорострельную полевую пушку калибра 75 мм, очень похожую по конструкции на пушку Барановского. Французское орудие, стрелявшее унитарным патроном, могла произвести до 20 выстрелов в минуту, а практическая скорострельность составляла не менее 15 выстрелов в минуту. В результате созданная раньше 77-мм полевая пушка Круппа образца 1896 года, без противооткатных устройств, откат предполагалось уменьшить с помощью башмачных тормозов и сошника, и имевшая раздельно гильзовое заряжание, уступала французской скорострельности в 3 раза и дальности стрельбы. Русские конструкторы пошли своим путем. В 1896 году, как и в нашей реальности, начата разработка новой 3-дюймовой полевой скорострельной пушки для замены легкой полевой пушки ОБР 1877-895. Требования к ней составлялись в Главном артиллерийском управлении ГАУ, под сильным влиянием французских теорий, по которым это орудие должно было решать все задачи маневренного боя при едином типе снаряда. Однако участники русско-японской войны заявили о несоответствии требований и условиям современного боя. 87-мм орудие в реальных боевых действиях оказалось эффективнее всех участвовавших в боевых действиях орудий. К тому же для полевой пушки необходимо было иметь 2 типа снарядов – фугасный и шрапнель. Поэтому предложено было, в целях экономии, создать новый лафет при сохранении калибра и снарядов орудия. При этом требовалось ограничить вес орудия для сохранения подвижности, что оказалось весьма трудной задачей. В результате ГАУ все же решила рассмотреть возможность уменьшения калибра до 3 дюймов, 76,2 мм. Но болезнь императора, а затем его смерть вынудили отложить рассмотрение этого вопроса. Комиссия ГАУ рассмотрела 11 образцов, представленных на конкурс, и в итоге решила принять на вооружение 76,2-мм пушку образца 1900 года, однако решение не было утверждено новым императором Михаилом II и не вступило в силу. В результате к вопросу о скорострельной полевой пушке вернулись лишь в 1902 году. При этом уже имеющийся ствол пушки ОБР 1900 год наложили на новый лафет с улучшенными противооткатными приспособлениями. Но тогда появились сведения о том, что разочарованные низкой эффективностью 75-мм орудий в Бурской войне англичане планируют переход на новые полевые пушки калибром 83,4 мм, как и в текущей истории. Из-за этого принятие пушки на вооружение опять задержалось, пока ГАУ не провело сравнительные испытания новых орудий калибров 87, 81 и 76 мм. В результате испытаний выяснилось, что орудия калибра более 3 дюймов получаются слишком тяжелыми. Решено было принять на вооружение, по германскому образцу, 76 полевую пушку и дополнительно гаубицу пушку, калибром в 4,2 дюйма, 106,7 мм, аналогичный калибр имели батарейные орудия ОБР, 1877 год, состоявшие на вооружении артиллерийских бригад, придаваемых дивизиям. Орудия начали поступать на вооружение в 1905 году под наименованиями 3-дюймовая пушка образца 1902 года и 42-линейная пушка образца 1905 года. Кроме того, решено было разработать короткую облегченную пушку калибра 3 дюйма для кавалерии крепостей и горную 3-дюймовую пушку-гаубицу. Разработка этих орудий затянулась до 1909 года. Заботы императорские. Если ты не интересуешься политикой, это не значит, что политика не интересуется тобой. Поговорка. Михаил аккуратно промокнул написанное и удовлетворенно кивнул головой. Хорошо получилось, чисто каллиграфически безукоризненно, как он хотел. Все-таки непростое письмо, пусть и любимой девушке, а самое важное в жизни. Перечитал последние строки. «Родная моя, дорогая Сима, в твоих письмах столько любви, что иногда мне даже страшно подумать, что ты можешь быть так привязана ко мне. Без сомнения, я так же сильно люблю тебя, поэтому мы так хорошо и понимаем друг друга. Дорогая, любимая Сима, я целую тебя много раз в губы и с нетерпением жду ответа. Твой покорный слуга Майкл 1». Он мечтательно вздохнул и, сложив бумагу втрое, вложил ее в заранее подписанный конверт, после чего заклеил конверт и запечатал личной печатью, после чего встал, прошелся по кабинету, о чем-то размышляя, еще раз взял в руки конверт, несколько минут задумчиво держал его в руках, разглядывая, взял с письменного стола второй конверт, запечатанный и подписанный ранее, после чего нажал кнопку новомодного электрического звонка, появившемуся дежурному офицеру Михаил отдал оба конверта, приказав срочно отправить их с фельдкурьером в Кобург. Отправив офицера, он постоял, с тоской рассматривая заваленный бумагами стол, и думал о том, как же подвели его старшие братья. Один погиб в далекой варварской стране от рук азиата, второй заболел неизлечимой болезнью и умер в самый неподходящий момент. «Ну что, — думал Михаил, — стоило Джорджи поберечься и поменьше ездить в места с неподходящим климатом. Сидел бы у себя в Георгиевском дворце в Ялте и правил, как умеет. Михаил же продолжал бы оставаться наследником и служить в гвардейской конно-артиллерийской бригаде. Он с тоской вспомнил офицеров своей, номер 5, батареи и легкомысленные развлечения гвардейской молодежи. Даже участие в похоронах королевы Виктории, несмотря на необходимость долго стоять на холодном ветру, было куда интереснее этой возни с бумагами. Тем более что там, в Лондоне, он познакомился с Симой. Михаил присел и взял со стола первый документ, но вместо того, чтобы прочесть его, просто держал в руках, остановив взгляд на фотографии на столе, с которой на него внимательно и лукаво смотрела прекраснейшая принцесса на свете, Беатриса II. Михаил обратил на нее внимание еще во время траурной церемонии, а познакомиться им удалось на следующий день, во время одного из приемов в Виндзорском замке. Это была самая настоящая любовь с первого взгляда. Когда они познакомились поближе, Михаил узнал, что она младшая дочь второго сына королевы Виктории Альфреда, герцога Эдинбургского и племянница британского короля Эдуарда VII. Но кроме того, внучка императора Александра II, так как матерью ее была его единственная дочь Мария Александровна. Из-за этого у матери и возникли было сомнения в возможности брака, который запрещала русская православная церковь для столь близких родственников. Сколько пришлось Михаилу ее уговаривать, он даже не хотел и вспоминать, и, чтобы отвлечься, приступил к разборке бумаг.